Глава 61. Посмотреть правде в глаза. «Вы меня специально пугаете?» Хмурюсь и смотрю на него из-под лобья. Догадываюсь, что он затеял, и мне это ох как не нравится. «Ну что вы, леди Оливия?» Вновь возвращается к формальному общению Безликий. «Я лишь напомнил, что мы не завершили вчерашнее». «Да, вот сейчас очень хочется толкнуть подпорку навеса, чтобы на него еще раз тяпки полетели. Вот только, увы, их больше там нет». Родственники больных все убрали под чутким руководством маски. «Хорошо, я посмотрю вашу рану», – отвечаю я. Первой вхожу в дом, затылком чувствую, что Безликий идет за мной, и останавливаюсь, проверяя, на кухне ли кухарка. Помещение пустое и очень чистое сегодня, что радует. «Проходите сюда и ждите, я сейчас все принесу», – говорю мужчине, ибо нечего приучать пациентов в мою спальню захаживать. Да и вообще, чем я думала, когда притащила его туда вчера? Хотя, ясное дело, чем. Не оборачиваясь, иду за медикаментами, а когда возвращаюсь, Безликий уже сидит на деревянной скамье возле пустого, грубо сколоченного стола. Освещения, как назло, мало, лишь пара свечей и угли, приятно потрескивающие в печи. «Сегодня выглядит лучше», – отмечаю состояние раны, а Безликий немного наклоняет голову. «Вы и оттуда хорошо все видите?» только и спрашивает он. «Вот же зараза прямолинейный, да и я хороша. Соберись, Ольга. Подумаешь, сидит тут полуобнаженный мужчина в маске, хвастается своим натренированным телом, как у бога войны. И не вздумай вспоминать, что он тебя вчера еще и к постели прижал этим самым телом. А тебе не понравилось. Запомнила? Именно через «не». Я редко ошибаюсь», отвечаю и подхожу к Безликому, пытаясь сохранить спокойное и даже равнодушное лицо. Но как же сейчас хочется натянуть на себя маску, как у него. Кладу поднос на край стола, смачиваю раствором хлопковый тампон и чувствую, как нервы предательски зашкаливают рядом с этим мужчиной. И это начинает раздражать. «Все хорошо?» – как назло спрашивает он. «Еще бы, я ведь сегодня не особо спешу подходить к нему близко. По понятным, между прочим, причинам. Ну, кроме того, что вы меня заставляете перерабатывать, придраться не к чему. Но я вам должна за помощь в фиалке, так что и эта придирка отменяется», – отвечаю ему. Пытаюсь отогнать ненужные мысли, но концентрироваться на работе ох как сложно. Каждый сантиметр воздуха возле моих пальцев и его плеча будто бы искрит. Вдох, выдох, он обычный пациент, а ты – профессионал, с ого-го каким стажем, на минуточку, вперед! Едва касаюсь края раны, как все тело мужчины напрягается до такой степени, что мышцы бугрятся под кожей. «Больно?» – спрашиваю, а у самой перед глазами мельтешат воспоминания о вчерашней ночи. Так дело не пойдет. Нужно быстрее все это заканчивать. А он, как назло, напряжен так, что из едва засохшей раны кровь вновь может просочиться. «Можете расслабиться? Мне нежелательно», – отвечает, а голос низкий, хриплый, сдавленный. И это смущает еще больше, но сохраняю на лице невозмутимость и с сарказмом комментирую. «А вчера вы казались более выносливым к боли». «Дело не в ней. В комнате лишь вы и я. И вы слишком близко, леди Оливия. А с этой выносливостью у меня проблемы». «Вот же черт! Он это специально? Сам сюда заманил, сам смущает? Зла на него не хватает сейчас. Но я буду не я, если так легко покажу смятение. Выходит, вы падки на женщин?» Отшучиваюсь, делая вид, что на меня его слова не произвели никакого впечатления. А этот гад, как назло, поворачивает голову в мою сторону, и даже сквозь темные завесы тумана, скрывающие его глаза, чувствую, как он на меня смотрит. И оттого, черт возьми, застывает сердце. «На одну. Определенную», – отвечает так прямолинейно, что замерзшее сердце начинает так сильно тарабанить в ребра, что, кажется, его грохот сейчас услышит весь дом. «Дошутилась, Оля. Ох ты, дошутилась. Молодец. А вы, я смотрю, любите юморить. Вот сейчас, как вколю в вас иглу, так быстро взгрустнете. Тут же угрожаю ему, а саму в такой жар кидает, что хочется в озеро с разбега кинуться. И бесит, дико бесит это все. Нисколько даже он, сколько моя собственная реакция на все происходящее с Безликим. И в целом это была бы не проблема, ведь я женщина. И даже если весь этот мир не согласен, молодая... 32 – это цветочки. Я могу хотеть страсти и любви, но не с тем мужчиной, который, вероятнее всего, скрывается под маской. Я почти уверена теперь, что там все-таки Кайрон. И ведь с самого начала я это чувствовала, но отогнала эту мысль, считая, что Кайрон не стал бы ухищряться. И это было логично. Он сам списал меня со счетов, взял себе новую красивую жену. Зачем ему прибегать к такому маскараду? Вот именно что незачем. Потому я откинула эту идею. Но слишком много с тех пор было моментов, которые я упорно не хотела замечать. Некоторые его слова, та энергия, пыхнувшая в фиалке, в точности похожая на ауру Кайрона. То, как он порой говорил, да, голос был немного искажен маской, но интонации. Даже когда он ляпнул про кочергу, я не стала заострять на этом внимание. Почему? Потому что мне было так удобнее. Он помогал, и пока он был просто безликим, я могла не противиться этому. А помощь именно в то время, когда даже лекарь Бартон уехал в столицу Сандре, мне была очень нужна. Потому я в упор не хотела видеть эти сигналы, обманывала саму себя, но продолжать так дальше нельзя. Нельзя, потому что я начинаю к нему привыкать. И одно дело привязаться к безликому, которого не знаю, совсем другое – позволить себе наступить на старые грабли, связавшись с тем, кто променял меня на другую жену. Так что, если передо мной сейчас Кайрон, каким бы замечательным он ни казался, мне придется с ним расстаться, пока не стало слишком опасно. Ведь предавший раз предаст снова. «Господин Безликий, от леди Авроры пока нет вестей?» Спрашиваю, заканчивая обрабатывать раны, и отворачиваюсь от него. Делаю вид, что копошусь с медикаментами на подносе, а у самой внутри все клокочет. Как же я не хочу, чтобы он оказался Кайроном! Но почти уверена, что это так, и дальше врать себе нельзя. «Не забывайте женщину, которую встретили лишь раз?» Вместо ответа он задает вопрос. «Она была особенной». «Да, чем-то похожа на вас», — соглашается он, а затем добавляет. «И сейчас она затеяла дело не менее рискованное, чем ваше». «Что?» — тут же оборачиваюсь. «Не знаю, что напугало меня больше». То, что Аврора могла попасть в неприятности, или то, что Маска так спокойно о ней говорит. Думала подловить его на этом, но, видимо, у него было достаточно времени, чтобы все разузнать. Аврора сейчас в приюте. Помогает девочкам получить право посещать лекарское дело наравне с мальчишками, но оставим это тайной между нами. Некоторым людям не стоит знать, где она находится. Ей и Эмили ничего не угрожает. За ними присматривают, отзывается Маска. А я смотрю на него и злюсь все больше. Намеков на то, что он и есть Кайрон, было слишком много. Только слепой не заметит. И в то же время мужчина передо мной будто бы совсем другой. Даже то, как он говорит о деле Авроры, прямое тому подтверждение. Кайрон тогда заявлял, что женщина должна знать свое место. Так что тут только три варианта. Я не знаю, каким чудом, но это не Кайрон, либо же Кайрон изменился, что очень маловероятно, потому что люди по своей натуре не меняются, по крайней мере, не сильно, что подводит к варианту номер три. Это Кайрон, и он зачем-то притворяется. Но и тут не все сходится. Не чувствую я в нем фальши. «Леди Оливия, все хорошо?» Тут же спрашивает Маска. «Вы странно смотрите. Пытаюсь вновь разглядеть ваши глаза», отвечаю ему. Но не может же быть такого, что у этого мужчины и Кайрона похожие глаза. Да, я видела их лишь мельком, когда исчезал туман, но такие глаза сложно забыть. Голые, яркие и даже будто чуточку светящиеся изнутри. «Вновь разглядеть?» – переспрашивает Маска. И голос звучит бодро, даже весело, будто я сейчас позабавила его хорошей шуткой. «Леди Оливия, этот туман никогда не покажет моих глаз другим, если я сам не решу его рассеять». «Так значит, вы свои глаза мне по доброй воле дважды показали?» Делаю логичный вывод. «Что?» «Глаза, говорю. Они у вас ярко-голубые. Такие сложно не запомнить. Выдаю маске и вижу, как он застыл. Кстати, не знаете, как поживает мой бывший муж и его новая жена?» Выдаю я до хруста, сжимая пальцы в кулаки, и решаю забить последний гвоздь в крышку гроба этой лжи.